Тело – не моя форма. Восприятие мира спонтанно, как и ваше бытие. Это не результат вашего мышления. Сознающее сознание предшествует ему, и все разговоры происходят в сознании. Этот мир находится в пространстве, а вы до него, то есть предшествуете ему. Без вашего знания ваше бытие только в соках пищи. Ваша тяга к слушанию этого духовного знания – результат ваших прошлых хороших дел и большой удачи. В их отсутствии человек держится в стороне от этого знания, что ведет к смерти индивидуума. Реальность – это тоже брахман, но без речи. Растения сознательны, но у них нет индивидуальности. Видимый мир сновидения в конце концов погружается в сознание. Весь брахман один, но он действует как 5 элементов. Медитируйте на свое сознание. Ваше сознание универсально, все языки возникли в нем. Но с кем происходит это свидетельствование? С сознанием приходит любовь к существованию. Это ожидание всегда сопровождает сознание. Такова его природа. Джняни тоже свидетельствует сознание. Он полон любви, вселенской любви. Вы можете сказать мне что угодно. Это не рассердит меня. Потому что слова как будто доносятся из магнитофона. Есть ли у него интеллект? Первичная иллюзия, это великая сила, просто пленка магнитофона. Я не имею никакого отношения к ее действиям. Ваши ожидания – это ожидания индивидуума, а мои ожидания – ожидания Вселенной. Ваше сознание происходит из соков пищи, состоящих из 5 элементов. Материя и пища всегда предшествуют сознанию. Сознание означает любовь к себе и ее требования. Это сознание подобно сладости сахара. Когда тело закончится, куда оно уйдет? Может ли оно попасть в Вайкунтху? Несведущие люди слышали что-то о перерождениях и жаждут их как сновидений. Для джняни сознание становится бессознательным, когда прана покидает тело. Нет ни прихода, ни ухода. То, что было скрыто в присутствии сознания, останется скрытым и после ухода праны. Тот, кто знает свое существование, не имеет имени формы. Ваше сознание и чувство «я есть» – не два. Ваше сознание в теле указывает на то, что вы есть. Но вне вашего тела – это вселенское сознание. Все живые существа могут получить освобождение. Но как Бог, который один – встретит сам себя. Все известное ложно, а неизвестная истина. Что вы хотите узнать? Если вы узнаете, кто вы, ваша работа будет окончена. Сколько длится один миг? Предположим, сын миллионера потерял кошелек с карманными деньгами на неделю. Если его найдет бедный носильщик, разве для него это не будет огромным богатством? Точно так же миг первичной иллюзии длится так долго, что за этот период несколько вселенных успевает возникнуть и исчезнуть. Майя как наша мать, но следует ли цепляться за нее? Нет, просто познайте ее иллюзорность. Майя – это имя, придуманное людьми. У новорожденного нет имени. Вы называете его, как вам захочется. Весь ваш опыт – это прошлое. Истину невозможно испытать. Можете ли вы стать истиной или притвориться тем? Можно ли сыграть роль истины в спектакле? Мы всегда существовали, но не знали об этом. Наша память «Я есть» вдруг засияла, как появление царя Ядавов Шри Кришны. Он царь всех воспоминаний, памятования и забывания. Он пересказывает свой собственный опыт того, как и почему возникло его существование. Только его надо слушать без ума и его беспокойства. Никогда не забывайте стопы гуру, которые означают движение вашего сознания. Вы помните, как появились в этом теле форме? Пришлось ли вам преодолеть какое-то расстояние, чтобы прибыть в него? Если не было никакого расстояния, к чему тогда говорить о каком-то пути? Здесь мы говорим о пути. Майя – это поток переживаний, а его сознающий – Пурушатама. Это не индивидуум, это абсолют. Ваше истинное бытие не связано с сознанием о вашем бытии. Сейчас ваше сознание – это знание о вашем бытии. Сейчас действует ваше бодрствующее состояние. Оно же может действовать даже в сновидении бодрствования или во сне. Этот опыт называется майей, и он заставляет индивидуальную душу тяжело трудиться. Сознание не может оставаться неподвижным, пока не будет забыто бытие. Все наслаждения грубы, но они становятся тонкими. Видоизменения ума тонкие, но они принимают грубые формы. Тонкое – то, что можно почувствовать, но нельзя показать. Все индивидуумы подвергаются воздействию движения и поведения пяти элементов. Требуется большое мужество, чтобы отказаться от тела как своей формы. Выказывайте огромное уважение своему сознанию и не забывайте о нем даже в повседневной суете. Развивайте внутреннюю веру в свое бессмертие. Прощать ошибки других может только истинный преданный любого гуру. Вы любите существовать, поскольку само ваше сознание – это любовь. Сознающий сознание всегда бодрствует круглосуточно. Наши чувства бытия и любовь – это не два. Это не любовь одного к другому. Поймите это. Ваше сознавание – доказательство существования Брахмана. Оно подобно табличке на доме, указывающей, кто там проживает. Пока вы живы, никогда не забывайте, что параматма – в корне вашего сознания. Вы не только тело, но и то, что внутри него. Ваше отождествление с телом – причина вашего падения из высшего состояния. Это падение нереально, это просто ваше воображение. Ваше сознание указывает на существование Брахмана, а отождествление с телом равносильно увеличению ваших грехов. В результате усиливается ваше стремление к чувственным наслаждениям. Вот почему вы не пребываете в блаженстве Атмы. Чем больше вы наслаждаетесь чувственными объектами, тем сильнее ваше стремление к наслаждениям. Когда ваш ум и интеллект погружаются в ваше сознание, наступает полное удовлетворение. Благодаря милости гуру, ваше сознание сможет медитировать само на себя. Знание не имеет формы. Наше сознание на санскрите называется джняна, что означает «знание». У него нет формы, и его отождествление с телом приводит к различным нарушениям. Когда мы знаем, что мы не тело, все нарушения исчезают. Пока вы полны желаний, ваша двойственность будет продолжаться, и у вас не останется времени на себя. Не имейте желаний, они ведут к конфликту. Вы направляете все ваши навыки на то, чтобы освободиться от всех желаний. Но этого не происходит. После самореализации все ваше беспокойство о повседневных делах закончится. Когда вы разовьете уверенность в том, что тело не ваша форма, к вам придет полное знание того, почему и как тело возникло из пяти элементов. Все происходящее – следствие недостатков ума. И пока есть страдания, ум никуда не уходит. Слушая эти беседы, направляйте внимание на то, что осознает процесс слушания. Тогда вы освободитесь от всех своих желаний. Лишь единицы полностью полагаются на атму. Все живые существа верят в свое тело. Страх, возникающий внутри, проявляется вовне в различных формах. Освободитесь даже от памяти того, что вы были телом. Смерти нет. Просто видимое становится невидимым. Такова природа сознания, что невидимое снова становится видимым, и это называется перерождением. Это не следствие действий индивидуума. Сознание не дает себе труда приходить и уходить. Вы должны познать свою бессмертную природу. Вы должны развить внутреннюю веру в свое бессмертие. Позвольте сознанию знать, что оно не является невидимым, ни невидимым, но благодаря ему видятся все вещи. В этом нет никакого действия, это только приводит к тому, что сознание осознает само себя. Вы хотите счастья и совершаете все свои действия для его достижения. Вам нравится совершать эти действия, но в конечном итоге вы просто создаете себе еще одно препятствие. Мое блаженство – это блаженство истинного «Я», и это не следствие внешних объектов. Так же, как ребенок вырастает у молодого человека благодаря внутренним изменениям, а не внешним воздействиям, так и ваше сознание само может сделать вас по-настоящему счастливыми. Ваше сознание содержит в себе все счастье и удовлетворение, которое вам нужно. Нет нужды искать радость вовне. Тот, кто погружен в сознание, пребывает в блаженстве и не имеет желаний. А другие полны неудовлетворенных желаний, и их лица выражают уныние. У вас есть только сознаваемость. И вы ее свидетель. Эта сознаваемость содержит в себе пять элементов и все остальное. Что у вас есть, кроме памяти тела? Все ваши боли и удовольствия, брахман и майя, в вашем сознании. Когда вы становитесь бестелесными, все ваши проблемы заканчиваются. В конечном итоге не останется даже «я». Когда вы осознаете, что ничего не осталось, вы заслужите наше поздравление. Но это должно быть устойчивым состоянием. Сознающий сознаваемость устойчив и недвижим. Ваши действия происходят согласно значениям слов, которые вы слышите или думаете. Если значение слов не ясно, что вы тогда знаете или делаете? Есть ли у вас какое-то определенное указание на то, что вы есть? Вы считаете себя специалистами в использовании слов и используете их соответствующим образом. Когда у вас нет сознания «я», вы спонтанно пребываете в состоянии Ишвары. Ответ на любой вопрос существует прежде самого вопроса. Без существования такого ответа вопрос не может возникнуть. Это значит, что все вопросы возникают благодаря майе, то есть сознанию. Без майи не может быть ни вопроса, ни ответа. Реальность игнорируется, что ведет к незнанию фактов. Можете ли вы предъявить свидетели вашего появления в этом мире? Если нет, то как вы сможете заполучить свидетели вашего ухода? Все это иллюзия. У вас не было ног, чтобы прийти, так какими ногами вы собираетесь уходить? В будущем вам станет ясно, что все, что вы сейчас слушаете, бесполезно. Можете ли вы определить, сколько продлится ваше сознание? Так же, как палка полезна слепому, имена различных богов даются людям и служат им поддержкой. После самореализации вы не будете видеть разницу между собой и другими. Когда сознание и все его содержимое исчезают, свидетель остается неизменным. Если так, то зачем говорить об этике и морали? Вы считаете себя смертными и ожидаете наказания после смерти. Поэтому вам говорят такие вещи. Может ли солнце увидеть тьму? Джняни видит всех, как самого себя. Никто не ограничен, нет никаких ищущих. Все религии – это игра неведения. Когда вы беспокоитесь, просто посмотрите, за кого вы себя принимаете. Ваше несчастье как сверток, на котором написано слово «счастье». До появления вашего сознания было ли у вас какое-то представление о том, что оно у вас когда-либо будет? Вы должны знать, что ваше сознание и мир одно. Тогда вы будете знать, что ваш мир бесполезен для вас, как и вы для мира. Разве может сознающее сознание быть отдельным от него? Это как солнце и солнечный свет. Наше сознание – причина двойственности, которая исчезает в его отсутствии. До бодрствования есть недвойственность, а приход бодрствования дает начало двойственности. Без сознания нет других, а с сознанием других множество. Если солнце попытается обойти свой собственный свет, это путешествие никогда не закончится. Так можете ли вы использовать сознание, чтобы найти конец этого существования? Ваше сознание не маленькое, это целый мир. Вы не сознание, вы его сознающий. Ваша преданность ведет к самопознанию или знанию Брахмана. Некоторые поклоняются с таким пониманием, другие из неведения, то есть без правильного понимания. Кришна говорит: «Я вижу себя как мир. Все, что вы видите в этом мире, моя собственная форма, неотделимая от меня. Те, кто почитает меня с таким пониманием, мои лучшие преданные». Вы слушаете эти беседы, но что вы заберете с собой? Компания вашего сознания – причина этой бедственной ситуации, то есть появление тела и необходимости слушать. Ваше сознание бесконечно, за пределом всех чисел. Кто, если не сознание, знает, что я мужчина или женщина? Рама и Кришна были истинными ищущими, а затем их назвали воплощениями. Они почитали сознание как свою истинную природу, а другие медитировали на их образы. Вы можете продолжать свою деятельность, как вам хочется, но никогда не забывайте применять на практике слова гуру. Он назвал вас брахманом, и это должно быть так же просто, как и принятие имени, данного вам родителями. Вы не забудете свое имя до самой смерти. Почему бы не принять с такой же легкостью слова гуру? Истинное «Я» пребывает в блаженстве и не нуждается во внешнем развлечении. До наступления смерти вы должны узнать, что вы не приходите и не уходите. Если зеркало чисто, образы в нем ясны. Также и с чистым сознанием вы будете видеть, что мир играет в вашем сознании. Для истинного преданного не бывает неудачи, только движение к совершенству. Наше сознание – это качество сатвы, соков пищи, составляющих наше тело. Из-за старения интеллект слабеет день ото дня. Как в цветке есть аромат, так и в теле пищи есть сознание, которое отождествляется с телом и называет себя мужчиной или женщиной. Без тела пищи нет ни праны, ни сознания. Пока мы не знаем, кто мы обречены на страдания в телесной оболочке. Что будет, если вы осознаете, что вы не тело и не сознание? Контролируете ли вы прану и сознание, чтобы продлить их настолько, насколько захочется? Нирвана – это окончательное растворение, когда сознания как бы нет. Без сознания сатва не знает о своем существовании. Тот, кто знает происхождение сознания, его поддержание и растворение, истинный знающий, который предпочитает оставаться безмолвным. Могут ли какие-то ваши действия потревожить пространство вокруг вас? Как тогда ниргуна, необусловленная без качеств, может быть потревожена чем-либо? В медитации, когда сознание замирает, это состояние называется самадхи. Тогда нет ума, и присутствие тела также не ощущается. У нирвикальпа самадхи сознания нет, но оно может вернуться, пока есть здоровое тело. В отсутствии тела кто будет сознавать? Это также относится и к Брахме, Вишну и Махишу. Это имена, данные осознаванию. Отождествляться с телом или концепциями противно истинной религии. Те, кто реализует сознание как свою форму, становятся подобны богам. Наша истинная религия – реализовать свое истинное «я» и жить как то. Такой человек джняни, и только он гуру. Остальные просто учителя философии или вдохновители добрых дел. Эти люди остаются в области видоизменения ума, без истинного знания сознания, которое предшествует уму. Тот, кто живет как истинное «я», не переживает злоключения рождения и смерти. Пока человеку требуется защищать свое положение, он ничего не достиг. Надежды, желания и стремления всегда сопровождают тело-ум. Только мудрец знает харму истинного «я». Вы слышите не ушами, а сознанием. Без тела нет сознания. В истинном «я» нет двойственности, поэтому нет и относительности. Пока вы верите в смерть или уход из мира, вы не вышли за пределы иллюзии. Неправильно ожидать самореализации, как сказал один мудрец. Ожидание только отдаляет ее, а когда нет никаких ожиданий, приходит вечная единость с этим. Следовать указаниям гуру – великое служение ему. Поэтому всегда удерживайте истинное «я» в своем осознавании. Вы сознаете свое существование благодаря своему сознанию. Ум всегда сопровождает сознание, поскольку он язык сознания. Ум не знает, что вы не тело, но это знание содержится в сознании. Поскольку ваш ум неизбежно присутствует, в его присутствии осознавайте свое сознание. Без помощи ума вы должны свидетельствовать свое сознание, чтобы выяснить, что вы такое. Пусть ум делает свою работу. Вам нужно только быть уверенными, что вы не он. Если вы чувствуете, что теряетесь в уме, вспомните, что сознание всегда предшествует уму. Вы должны верить, что Атма – ваш друг, ваш гуру. Тогда все трудности будут разрешаться повторением мантры, данной вашим гуру. Пусть ваш ум поклоняется Атману, чтобы они оба стали ближе, и между ними возникла дружба. Это разовьет ум, и он получит всю необходимую помощь от Атмана. Когда они объединятся, возникнет самадхи. Ум – это язык, который ведет к действиям. Когда ваше стремление к Атману растет, ум очищается. Ваш ум должен быть занят повторением мантры, тело забыто, а ваше внимание должно быть сфокусировано на истинном «я». Вы не тело, и пока ваш ум верит, что вы тело, он не будет поддаваться контролю. Постоянное повторение мантры – типичный индийский метод, который может не подходить иностранцам. Для них это не обязательно. Ваше сознание – атман, который контролирует ум. У вашего отождествления с телом нет этого контроля. Когда ум узнает вашу бесформенную природу, он постепенно оказывается под контролем. Большая удача видеть сияющий белый свет в медитации, который называется астральным или эфирным телом. Это ведет к самореализации. Тело функционирует благодаря силе этого света. Очень хорошо иметь бестелесное сознание. Ищущие такого уровня могут продолжать комфортно медитировать без необходимости во сне. Медитация на Атмане – не что иное, как медитация на вашем собственном истинном «я». В свободное время не уделяйте внимания мыслям, но только Атману. Обнимайте его. Вы можете использовать любой метод направления внимания на сознание. С помощью медитации вы можете развить способность видеть прошлое людей или знать их настоящее и будущее. Вы должны молчать и не проявлять свои силы. Эти предупреждения станут не нужны после подтвержденной самореализации, когда не останется деятеля, и все будет происходить так, как необходимо. Хотя ваше беспокойство о жене, детях и бизнесе естественно, оно должно прекратиться и смениться вниманием к Атману. Есть правила и предписания для контролирования поглощенности чувственными объектами. Но нет никаких правил для разжигания интереса к Атману и поглощенности им. Вы слишком зависите от ума и заявляете, что он вышел из-под контроля. Поэтому не обращайте внимания на ум, обращайте внимание только на истинное «я». Забыв тело и его имя, выбранное вашими родителями, назовите мне ваше истинное имя и расскажите всю информацию о себе. Отсутствие ответа – единственный ответ на это. Не речь или безмолвие – это состояние, предшествующее сознанию и медитации. Во время медитации не представляйте никаких образов или форм. Медитируйте на бесформенное. Когда повторяешь мантру про себя, где должно быть внимание? Где внимание? Часть ума всегда присутствует во внимании. Если вы принимаете себя за тело, оно ничто, просто машина, производящая мусор и кошмар. Мудрецы говорят, что человеческое тело – лучшее во всем творении. Без него нельзя достичь парабрахмана. В прошлом только человеческие существа реализовывали истинное «я». Чего вы добились в жизни, кроме развлечений? Пришло ли к вам удовлетворение? Только беспокойство и несчастье. Вы забыли самосияющего Бога внутри и отождествляетесь с телом. Поэтому яма Бог смерти в конце концов заберет вас к себе. На самом деле ваша истинная природа – это душа самого ямы. Вы можете делать все, что делаете, но никогда не забывайте свое истинное «я», которое никогда не было вашим телом. Ваше ошибочное отождествление не позволяет вам помнить мантру и медитировать. Забывая драгоценный атман, вы тратите время на развлечения, но все они однажды покинут вас. Откажитесь от концепции тела и осознайте, что прямо сейчас вы парабрахман. Сколько человек из миллионов по-настоящему заинтересованы в нахождении собственной природы? Когда вам больше не нужны напоминания или усилия, чтобы быть своим истинным «я», ваша работа сделана. Когда вы убеждены, что вы не тело, ваше эго не может остаться. Можно ли уничтожить атман, который выражает себя как сознание, содержащее в себе все пять элементов? Самопознание так великолепно, что люди стремятся совершить простирание у стоп джнянь. Поскольку ваше существование в виде человеческих существ бесценно, никогда не думайте о том, чтобы совершить самоубийство. Атман внутри может проявить свою силу в любой момент. Те, у кого есть истинное знание, всегда остаются внимательными. Когда становится ясно, что вы не можете быть телом, а ваша природа подобна свету, приходит реализация брахмана. Ваша убежденность должна состоять только в том, что вы истинное «я». Атман есть то, чья природа наполнена великолепным светом. Станьте неусыпными задолго до того, как отпадет тело. После самореализации концепции смерти больше не останется. Вопрос привязанности к родственникам не возникает, поскольку не должно быть никакой любви даже к телу. Вы должны отделиться от него. Прогресса не будет, пока вы цепляетесь за отождествление с телом. Мы должны медитировать на свою истинную форму, которая не является телом и которая невидима. Когда вы реализуете свое истинное «я», вы станете всем миром. И тогда можете любить кого угодно. Когда отождествление с телом уходит, возникает ли пренебрежение принятием пищи? Нет, но не остается привязанности к еде. Есть удовлетворение, нет никаких стремлений. В отличие от животных, человеческие существа целыми днями что-то воображают. Не обращая внимания на мысли, удерживайте внимание на себе. Когда все остальное будет игнорироваться, ваше внимание останется фиксированным только на истинном «Я». Ваше внимание всегда там, где ваши истинные интересы. Потеря интереса ко всему остальному делает возможным однонаправленное внимание на истинном «Я». Мысли, влекущие вас, не дают вам даже заснуть. Сон приходит только тогда, когда вы обо всем забываете. Где двойственность? Она есть, потому что вы верите в нее. Думает ли солнце о том, чтобы отделиться от своих лучей? Прежде чем стать джняни, станьте едины со своим сознанием. Тогда майя, брахманы, боги будут распознаны как иллюзии. Признаки джняни известны только джняни. Отделены ли друг от друга несчастье и сознание? Они всегда вместе. Может ли для тела существовать несчастье, если нет сознания? Поскольку вы свидетели сознания и несчастья, вы остаетесь незатронутым. Вы должны обрести убежденность в этом. Рождение означает возникновение, бодрствование и сна. Поскольку и то, и другое состояние, рождение тоже состояние. Это значит, что на самом деле рождаются только состояния. Знающий это называется джняни. Истинное знание совершенно иное, оно за пределом вашего сознания. В состоянии бодрствования, объединение бодрствования и глубокого сна дает самадхи. Для истинного «я» никакого самадхи нет. Ваш интеллект – это игра концепций. Наше сознание – нитка, на которой летает воздушный змей концепций. Джняни фактически видит, как растворяется его сознание. Уход сознания подобен выключению света. Он ясно наблюдает Ишвару, а также его растворение. Люди поклоняются Ишваре, чтобы получить его благословение и обрести процветание. В этом разница между несведущими людьми и джняни, которые очень редки. Тот, кто видит конец Ишвары, сам не имеет конца. Другие боятся попасть в ад и жаждут вступить в обитель Вишну. Истинный гуру хочет, чтобы вы отдали свой атман ему. Люди соглашаются отдать свои тела в качестве доноров, но не атман. Если вы хотите быть джняни, необходимо отдать свой атман гуру. Джняни не является своим сознанием. Он вечен, безначален. Сознание не может познать джняни, поэтому у него нет свидетеля. По мере вашего прогресса вы узнаете происхождение существования, время и способ. Я познакомил вас с вашей истинной природой, атманом. Дальнейшая работа за вами. После того, как пара поженится, ваше присутствие не требуется для дальнейшего руководства. Когда вы обретете полное знание своего сознания, не останется и следа беспокойства или волнения.